Глава 15. Шаланда в море. Заметив, что пароход не остановился и не спустил шлюпки, а продолжает прежний курс, матрос немного успокоился и пришел в себя. Прежде всего он поспешил скинуть робу, мешавшую плыть. Отделаться от пиджака было всего легче. Перевернувшись несколько раз и отплевываясь от солоновато-горькой волны, матрос в три приема стянул пиджак, тяжелый от воды, как чугун. Пиджак, раскинув рукава, плыл некоторое время за матросом, как живой, не желая расстаться с хозяином и норовя обвиться вокруг его ног. Матрос пихнул его несколько раз, пиджак отстал и начал медленно тонуть, качаясь и переходя из слоя в слой, пока не пропал в пучине, куда слабо уходили мутные снопы вечернего света. Больше всего возни было с сапогами. Они липли, как наполненные клеем. Матрос яростно нога об ногу сдирал эти грубые флотские сапоги с рыжими голенищами, уличавшие его. Гребя руками, он танцевал в воде, то проваливаясь с головой, то высовываясь из волны по плечи. Сапоги не поддавались. Тогда он набрал в легкие побольше воздуха и схватил сапог руками. Погрузившись с головой в волну, он рванул его за скользкий каблук, мысленно ругаясь самыми последними словами, проклиная все на свете. Наконец ему удалось стащить проклятый сапог. Другой пошел легче. Однако, когда оба сапога и штаны были сняты и брошены, вместе с облегчением Родион почувствовал сильнейшую усталость. В горле горело от морской воды, которой он, несмотря на все свои старания, порядочно нахлебался. Кроме того, прыгнув с парохода, он сильно ушибся о воду. Он почти не спал двое суток, прошел пешком верст 40 или 50, переволновался. В глазах было темновато, впрочем, может быть, от того, что быстро наступал вечер. Вода потеряла свой дневной цвет и стала какой-то, хотя и глянцевитой, ярко-гелиотроповой на поверхности, но страшной, почти черной в глубине. Снизу, с поверхности моря, берега совсем не было видно. Горизонт до крайности сузился. Только чистое небо с края светилось прозрачной зеленью заката со слабенькой, еле заметной звездочкой. Значит, в той стороне берег, и туда надо плыть. На матросе остались лишь рубаха и подштанники. Они почти не мешали, но голова кружилась, руки и ноги ломило в суставах, плыть становилось все труднее, иногда ему казалось, что он теряет сознание, иногда начинало тошнить, а то вдруг его охватывал короткий припадок страха. Одиночество и глубина пугали его. Раньше с ним этого никогда не бывало, похоже на то, что он заболел. Мокрые короткие волосы казались сухими, горячими и такими жесткими, что кололи голову. Вокруг не было ни души. Вверху в пустом вечереющем воздухе пролетел мартын на толстых крыльях, и сам толстый, как кошка. В длинном изогнутом на конце клюве он держал маленькую рыбку. Новый приступ страха охватил матроса. Вот-вот разорвется сердце, он пойдет ко дну. Он хотел крикнуть, но не мог разжать зубы. Вдруг он услышал нежный всплеск весел и, немного погодя, увидел почти черный силуэт Шаланды. Он собрал все силы и двинулся за ней, отчаянно толкая воду ногами. Он догнал ее и успел схватиться за высокую корму. Перехватывая руками, кое-как добрался до борта, где было пониже, натужился и заглянул в Шаланду. «А ну, не балуйся!» — закричал Гаврик сумрачным басом, увидев мокрую голову, высунувшуюся над качнувшимся бортом. Появление этой головы нисколько не удивило мальчика. Одесса славилась своими пловцами, иные из них, случалось, заплывали версты за 3, за 4 от берега и возвращались назад поздним вечером. Вероятно, это один из таких пловцов. «Ну уж если ты такой герой, так не хватайся за чужую Шаланду и не отдыхай, а плыви сам». А здесь люди и без тебя усталые, только что с работы. А ну не валяй дурака, цепляйся, а то сейчас веслом как двину. И мальчик для пущей острастки даже сделал вид, что снимает весло с колышка, точь-в-точь, как это делал в подобных случаях дедушка. «Я больной», — задыхаясь, сказала голова. Из-за борта протянулась дрожащая рука в налипшем рукаве вышитой рубахи. Тут Гаврик сразу сообразил, что это не пловец. Пловцы в вышитых рубахах по морю не плавают. «Ты что, тонул?» Матрос молчал. Его руки и голова безжизненно висели внутри шаланды, в то время как ноги в подштанниках волоклись снаружи по воде. Он был в обмороке. Гаврик и дедушка побросали весла и с трудом втащили вялое, но страшно тяжелое тело в шаланду. «Ух ты, какой горячий!» — сказал дедушка, переводя дух. Действительно, матрос, хотя дрожал и был мокр, весь так и горел сухим болезненным жаром. «Дядя, хочете напиться?» — спросил Гаврик. Матрос не ответил, он только бессмысленно повел глазами смутной поволокой и пошевелил воспаленным ртом. Мальчик подал ему дубовый бочоночек. Матрос отвел его слабой рукой, с отвращением проглотив слюну, и тут же его стошнило. Голова упала и стукнулась о банку. Потом матрос потянулся к бочоночку, нашарил его в потемках, как слепой, и, стуча зубами по дубовой клепке, кое-как напился. Дедушка покрутил головой. «История. Дядя, откуда вы?» Матрос опять проглотил слюну, хотел сказать, но только протянул руку вдаль и тотчас уронил ее в бессилии. «Ой, ну его к черту!» — пробормотал неразборчивой скороговоркой. «Не показывайте меня людям, я матрос, сховайте где-нибудь, а то повесят, ей-богу, правда, святой истиной». Он хотел, видимо, перекреститься, но не смог поднять руку, хотел улыбнуться своей слабости, но вместо улыбки по его глазам пошла поволока, и он опять потерял сознание. Дедушка и внучек переглянулись, но не сказали друг другу ни слова. Время было такое, что лучше всего знать да помалкивать. Они осторожно положили матроса на решетчатом настиле, в клетках которого хлюпала невычерпанная вода, подсунули ему под голову бочоночек и сели на весла. Гребли они помаленьку, не спеша, с таким расчетом, чтобы добраться до берега, когда уже совсем стемнеет. Чем темнее, тем лучше. Они даже прежде чем пристать, покрутились немного между знакомых скал. К счастью, на берегу никого не было. Стояла теплая глубокая тьма, полная сверчков и звезд. Дедушка и внучек вытащили шаланду на берег. Таинственно зашуршала галька. Дедушка остался охранять больного, а Гаврик сбегал посмотреть, нет ли кого поблизости. Он скоро вернулся неслышными шагами. По этим шагам дедушка понял, что все в порядке. Они с большим трудом, но осторожно вытащили матроса из шаланды и поставили его на ноги, поддерживая с обеих сторон. Матрос обнял Гаврика за шею и прижал к своему уже обсохшему, необыкновенно горячему телу. Он грузно навалился на мальчика, едва ли что-нибудь соображая. Гаврик расставил ноги покрепче и прошептал: «Идти можете?» Матрос ничего не ответил, но сделал, шатаясь, несколько шагов, как лунатик. «Потихонечку, потихонечку», — приговаривал дед, поддерживая матроса за спину. «Тут недалеко, дядя. Два шага». Они, наконец, поднялись на горку. Их никто не видел. А если бы даже и увидел, то вряд ли обратил бы внимание на белую шатающуюся фигуру, ведомую стариком и мальчиком. Картина известная. Пьяного рыбака ведут родственники до дому. А что рыбак при этом не ругается и не орет песен, так это просто потому, что уж чересчур много хватил монопольки. Едва матроса ввели в пахучую, жаркую тьму хибарки, как он тотчас рухнул на дощатую койку. Дедушка заложил окошко куском ящичной фанеры и плотно притворил дверь. Лишь после этого он зажег маленькую керосиновую лампочку без стекла, прикрутив фитиль насколько возможно короче. Лампочка стояла в углу, на полке, покрытой старой газетой. Там же были солдатский хлеб, завернутый в сырую тряпочку, чтобы не высох, кружка, сделанная из консервной банки, жестяная мисочка с солдатской кашей, две деревянные ложки, немного крупной соли в большой синей раковине мидии. Словом, все это нищее, но необыкновенно аккуратное хозяйство. Старая до черноты закопченная икона святого Николая Чудотворца, покровителя рыбаков, прибитая в углу над полкой, смотрела продолговатым кофейным пятном древнего лика и жуткими глазами киевского письма. Сейчас по этому вековому лицу снизу вверх струились легкая копоть и свет лампочки. Лицо, казалось, живет, дышит. Давно уже дедушка не верил ни в Бога, ни в черта. От них он не видел в жизни своей ни добра, ни зла, а в Николая Чудотворца верил. Да и как же не верить в святого, помогающего человеку в его тяжком и опасном ремесле? Ведь ничего не было в жизни дедушки важнее рыбацкого ремесла. Но, по правде сказать, последнее время Чудотворец стал что-то сдавать. Когда дедушка был помоложе, имел хорошую снасть, парус, силы, Чудотворец ничего, помогал. Было Чудотворца в хозяйстве кое-какой толк, но чем старее становился дед, тем меньше было толку и от святого. Конечно, если паруса нет в рыбацком хозяйстве, если силы у старика с каждым днем убывают, если денег не хватает на мясо для наживки, то будь ты хоть самый распрочудотворец, рыба пойдет мелкая, никудышная, и нечего от человека требовать. Видно, и чудотворцу нелегко идти против старости и бедности. Все же старику становилось подчас горько и обидно смотреть на строгого, но бесполезного святого. Правда, есть пить он не просит, висит в углу смирно. Да уж, пусть висит, авось когда-нибудь и поможет. Со временем у старика вошло в привычку снисходительное, даже как бы несколько насмешливое отношение к чудотворцу. Возвращаясь после лова в хибарку, а лов теперь по большей части был из рук вон плох, дедушка ворчал, искоса поглядывая на смущенного чудотворца. «Ну что, старый хрен, опять мы с тобой сели? Такую мелочь привезли, что на привоз совестно нести. Не бычки, а воши». И он добродушно прибавлял для того, чтобы не окончательно унижать угодника. «Да что? Разве же настоящий крупный бычок на креветку пойдет? Настоящему сытому бычку на креветку плевать. Ему надо мясо, настоящему сытому бычку. А где мы его возьмем с тобой, мясо-то? Его чудом не купишь. Вот то-то». Однако сейчас старику было не до угодника. Его сильно беспокоил матрос. И не столько его жар и беспамятство, сколько предчувствие смертельной опасности, угрожающей ему неведомо откуда. Разумеется, дедушка кое-что соображал, кое о чем догадывался, но все же, чтобы помочь человеку, надо бы знать побольше. А матрос, как на грех, лежал в забытии, разметавшись в жару по лоскотному одеялу, и смотрел перед собой открытыми, но ничего не видящими глазами. Одна его рука свесилась с койки, а другая лежала на груди. На ней дедушка рассмотрел голубой якорек. По временам матрос пытался вскочить, мыча и обливаясь горячим потом. Он грыз в беспамятстве руку, как бы стараясь выгрызть якорь. Точно не будь этого якоря, ему сразу бы полегчало. Дедушка с силой укладывал его обратно, обтирая ему лоб и приговаривая: «Ну ляж, ляж, я тебе говорю, и спи, не бойся, спи». Гаврик на огороде кипятил в казанке воду, напоить больного чаем, то есть не чаем, а вернее сказать той душистой травкой, которую дедушка собирал в мае на окрестных холмах, сушил и употреблял вместо чая.